С тех пор, как я стал министром иностранных дел, а господин фон Шлейниц — министром королевского двора, он взял на себя роль как бы контрминистра королевы, который доставлял ее величеству материал для ее критической деятельности и воздействия на короля. С этой целью он воспользовался связями, которые успел завести посредством частной переписки в бытность моим предшественникам и сосредоточил в своих руках настоящую сеть дипломатических донесений. Доказательство этого я получил благодаря случайности. Несколько таких донесений, из содержания которых явствовала непрерывность отчетов, были доставлены мне по ошибке фельдъегеря или почты. Они до такой степени походили на официальное донесение, что меня озадачили только некоторые ссылки в тексте. Я разыскал в корзине для бумаг конверт, в котором прибыли донесения, и прочел на нем адрес господина фон Шлейница. К числу чиновников, с которыми Шлейниц поддерживал подобное сношение, принадлежал, между прочим, один консул. Об этом консуле Роан писал мне 25 января 1864 года, что тот состоял на жаловании у Друэн де Льюиса и писал под именем Зигфельда статьи для «Мемориал Дипломатик». «Мемориал Дипломатик» — политико-литературная газета, выходившая в Париже с 1859 года. В статьях, между прочим, защищалась оккупация Рейнских провинций Наполеоном и проводилась параллель между нею и нашей оккупацией Шлезвига. Во времена Райсглоке и злобных нападок на меня со стороны консервативной партии и Кройцайтунг мне удалось узнать, что распространение Райсглоке и тому подобных клеветнических произведений печати организуется канцелярией Министерства двора. Посредником состоял чиновник по имени Бернгард, который чинил фрау фон Шлейниц перья и содержал в порядке ее письменный стол. По полученным мной отчетам он доставлял одним только высочайшим особам 13 номеров Райсглоке, из них 2 в императорский дворец, а остальные нескольким родственным дворам. Когда мне пришлось однажды утром посетить разгневанного и в связи с этим заболевшего императора по неотложному при тогдашних обстоятельствах поводу о недопустимой демонстрации, устроенной при дворе в пользу центра, то я его застал в постели, а возле него сидела императрица в таком туалете, по которому ясно было, что она спустилась только после того, как было доложено о моем приходе. На мою просьбу позволить мне переговорить с императором с глазу на глаз, она удалилась, но тут же за дверью, которая не была ею плотно притворена, села на стул и дала мне понять, что она все слышит. Это уже не первая с ее стороны попытка застращать меня, не заставила меня отказаться от моего доклада императору. В тот же день вечером я был приглашен во дворец. И с того, как ее величество заговорило со мною, я заключил, что император отстаивал перед ней мою жалобу. Разговор принял такой оборот, что я просил императрицу пощадить пошатнувшееся здоровье ее супруга и не подвергать его противоречивым политическим влияниям. Этот, по придворным традициям, неожиданный намек с моей стороны произвел изумительное действие. За последние десятилетия я никогда не видел императрицу Августу